«Что на птичьих, то верно замечено», — покачал головой командир. «Но если ты такой незнайка, я тебе на пальцах растолкую. Все мы знаем, что это закрытая локация. Отсюда нет ни входа, ни выхода. Если вы сюда попали, значит, являетесь очередной спасательной командой, в коей хозяин не нуждается». «Команда? Хозяин?» «Не дури, парень!» — мужик зло взглянул на не в меру разговорчивого Винни и как бы невзначай погладил кобуру на бедре. «Да я и не дурю!» — Капустин изобразил самое наивное выражение лица, на которое был способен. «Однако странная компания подобралась!» — командир осмотрел людей в клете. «Боец, вор, сумасшедший, врун, алкоголик, двойной агент и вирус! В первый раз таких вижу! Небось, еще все локации прошли? Пулы адресов хранилища постоянно меняются операторами, так что забросить вас напрямую сторонние программеры не смогли бы». «А не очень ли ты умен для игрового персонажа?» — заинтересовался Давыдов. «Ха-ха-ха! Ты не поверишь!» — расхохотался мужик. «Но я не персонаж. Я самый взаправдошний. Одно только но. В реальной жизни мне во вторую чеченскую позвоночник перебил, а теперь я инвалид. Ко мне пришел Иванов, предложил сделку. Полное обеспечение там, в обмен на верность тут. Я уж не знаю, но хозяин с реальным как-то общаются». «И много вас тут таких верных, чувствуя неладное?» — тихо спросил майор. «Все!» — на этот раз более доброжелательно улыбнулся мужик. «Нас тут 1020. Обеспечение. Бойцы. Технический персонал. Обслуга. Каждый тут хозяину по гроб жизни обязан». «То есть, как я понимаю, ваш хозяин, а иначе двойник премьера Иванов, тут в таком шоколаде, что и наружу не собирается?» «А нахрена ему туда? Слышите, парни? Хозяин в реал собрался!» Дружный хохот заполнил помещение автозака, больно резанув по ушам. «А вы говорите, двойник!» — вытерев выступившие на глазах слезы, вновь заухал командир. «Реальный-то до сих пор не понял, как дела обстоят. И знай, сюда людей шлет». «Приплыли». Всеволод вздохнул тяжело, откинулся на спинку скамьи и прикрыл глаза. «И как же нам отсюда этого урода вытаскивать, если он этого не хочет? Да так не хочет, что хоть дивизию на него веди». Отсылая команду, Тень совсем забыл упомянуть об этих трудностях. Оказывается, реальный Иванов хотел во что бы то ни стало вырваться на свободу и уйти от Скорнякова. Виртуальный же имел совсем другое мнение. Оставался неразрешенным еще один вопрос. По какой причине двойник подчинялся своей виртуальной копии? Пейзаж остался таким же красным и черным, как был в начале, но по ходу продвижения болида он начинал меняться. Безлюдная местность сменилась сначала рабочими бараками, где была припаркована строительная техника и артели работяг, облаченных в черные робы, они плелись на смену. Затем появились неказистые одноэтажные домики с неровными заборами. Чуть зеленоватая трава газонов хоть немного вносила разнообразие в двухцветную локацию. Дальше же прогресс пошел по нарастающей. Бедные одноэтажные кварталы сменились вполне приличными домами, богатыми фасадами и лениво разъезжавшей по кварталу охране. Всеволод почти услышал лай собак и скрип качелей на детских площадках, но, разумеется, сделать это через толстое бронестекло было невозможно. Ну а дальше пошли и вовсе чудеса. Пригородный пейзаж очень быстро сменили широкие магистрали и ангары, а за ними возвышались башни из стали и стекла, конечно же, черные с красным отливом. Впрочем, рассмотреть мегаполис пленникам не дали. Машина резко приняла вправо и влетела в тоннель, а когда вынурнула из него, то оказалась у приземистого одноэтажного здания из черного кирпича, как оказалось позже, эквивалента местной тюрьмы для пришлых. Скрипы тормозов и прочих последствий замедления майор не почувствовал, лишь легкая дрожь пошла по корпусу машины, а затем пленников погнали внутрь. Распределение, так же, как и оформление, прошло быстро. Служащие тюрьмы повторно обыскали арестованных, выворачивая карманы и ощупывая каждый шов на одежде, а затем, изъяв шнурки и ремни, развели по отдельным камерам на этаже. Повидав немало камер, майор немного удивился наличию мягких диванов, душевой кабины и широкоформатного телевизора на стене. Это не было похоже на места отбывания наказания, а больше смахивало на отель строгого режима, где посетителям разрешалось есть, пить, смотреть телевизор, но и не более того. Когда за спиной Курехина захлопнулась дверь, он шагнул вперед, марая пылью чистый ковер. Поборов в себе острое желание снять ботинки, пленник начал планомерно обходить свою странную камеру. Качество материалов и исполнение было на высоте. Простая, но добротно сработанная мебель, мягкий свет из закрытых плафонов на потолке и, конечно же, вездесущие камеры наблюдения. Не стали исключением туалет и душевая кабина. Окон в комнате не было. Скинув ботинки, Всеволод лег на кровать, растянулся в полный рост и закрыл глаза. В реальном мире прошло не больше пары дней, но виртуальный Курехин не видел таких удобств уже давно и теперь в полной мере наслаждался своим вынужденным заключением. Сделать что-то сейчас возможности не представлялось. Толстая стальная дверь и узкая щель вентиляции под потолком, куда разве что руку можно было просунуть, душили малейшие мысли о побеге. О внезапном нападении на охрану думать тоже было рано. Их мотивация и возможности оставались загадкой. Можно было с легкостью нарваться на пулю из местного аналога АК, даже просто резко подняв руку. Впрочем, притеснять заключенного или арестованного, с какой уж стороны посмотреть, никто не спешил. Поселили со всеми удобствами. Разве только ремень да шнурки отобрали. Выделили отдельную комнату с санузлом и техникой. Чувствовалось особое положение. Но вот в чем оно заключалось, опять оставалось загадкой. Вопросов накопилось больше, чем хотелось бы, и только вот задать их было некому. Пару раз в течение часа к Всеволоду заглянули местные эскулапы. Не обращая внимания на его вопросы, они быстро измерили давление, укололи палец для забора крови и были таковы. Второй раз появились взять мазок из носа, как будто нарочно позабыв простую процедуру. Гром среди ясного неба грянул ближе к вечеру. Майор плотно отобедал гороховой похлебкой и сосисками с гречкой и теперь смотрел какой-то местный канал, по которому крутили советскую классику. Старый добрый персонаж Гайдая в очередной раз отмочил что-то из ряда вон, в двери повернулся ключ, и на пороге появились двое. Гвардейский рост и суровые начисто выбритые хари, вошедших Всеволода, не напугали, а вот автоматы на плече заставили подумать о плохом. Ничего в них не было особенного, но только на взгляд простого обывателя. Боевые были калаши, тертые. Планки, коллиматорные прицелы, рожки, прикрученные друг к другу изолентой, чтобы ловче менять, да мало что еще. Ясно было, что в этот поздний час явились непростые тюремщики, да и приглашение их будет не на чай. «Собирайтесь», — подал голос тот, что повыше, — «вас ждут». Пожав плечами, Всеволод нехотя отделился от кровати, всунул ноги в ботинки и зашаркал в сторону выхода. «Поживее!» — солидный пинок промеж лопаток помог попасть в коридор, откуда служивые уверенно затопали к толстой решетке, перегораживающей выход из тюремного отделения в административное и наоборот. Пластиковый жетон в руках охраны зажег зеленый диод на приемной панели, шустро убравший стену, надежная преграда освободила проход. Следующий тычок в спину определил направление к двери, выходящей на задний двор, где Всеволод получил шнурки, ремень, а заодно браслеты на запястье и лодыжки, скрепленные между собой тонкой, но, на удивление, прочной цепочкой. Скрипнули привычные тормоза, и рядом с мужчинами остановился приземистый, широкоосный внедорожник, куда и сопроводили майора. Внешне аскетичное, внутри транспортное средство оказалось более чем комфортным для путешествий. Кондиционер, мягкие велюровые сиденья, магнитола под панелью приборов. Сразу было видно, что хозяин печется об удобстве подчиненных и не экономит на мелочах. Получив очередной, начавший уже надоедать, тычок в спину, Курехин оказался на заднем сиденье, зажатый с двух сторон далеко не субтильными бойцами. Не дожидаясь, пока все разместятся, водитель сдернул машину с места и, бодро проскочив сначала КПП, а затем и ворота, на первый взгляд способные выдержать таран, автомобиль понесся по ночному шоссе. в объезд города, к тому самому туннелю, откуда и прибыли приключенцы днем ранее в сопровождении целого взвода захвата. Черно-красный пейзаж вновь замелькал перед глазами, но быстро сменился серыми, хорошо освещенными стенами тоннеля, а потом и вовсе слился в одну сплошную мутную картинку. Ночное путешествие было недолгим. Сумасшедшая скорость автомобиля замедлилась, и, шустро вращая колесами, он закатил на парковку около одного из небоскребов, показавшихся Всеволоду днем такими далекими, неприступными и прекрасными одновременно. «Приехали!» — подал голос старший. «Вылезай и не делай глупостей!» «Да куда уж там глупости!» — Курехин звякнул браслетами и с кряхтением выбрался наружу. Резкий белый свет прожекторов, освещавший парковку и большую часть территории перед зданием, больно резанул по глазам. «Топай, топай!» — добавил второй и решил было снова врезать Курехину по спине, но, встретив осатаневший взгляд майора, почему-то быстро отказался от своей затеи. «Прямо! И никуда не сворачивать!» Сворачивать, впрочем, было некуда. Территорию огораживал высокий забор, поверху которого проскакивали голубые всполохи разрядов, а по периметру не спеша прогуливалась охрана, почти такие же здоровяки в пепельной форме, что прибыли за Всеволодом, только с оружием у них было побогаче, да кепи вместо беретов под погоном. Так же, как и в тюрьме для пришлых, черный вход небоскреба был напичкан электронными гаджетами, призванными осложнить жизнь нарушителя. Чтобы проникнуть внутрь, нужно было приложить пропуск к считывающему устройству, произнести кодовое слово, потом пройти проверку сетчатки и, под конец, анализ ДНК. Крохотная игла при снятии отпечатка делала молниеносный прокол и, прихватив с собой пару капель крови посетителя, исчезала внутри цитадели. Далее пошли обычные бюрократические процедуры. Попав внутрь, троица оказалась в тамбуре, перегороженном толстым плексигласом, из-за которого сквозь маленькое окошко на посетителей тоскливо поглядывал дежурный. Переписав на этот раз по старинке в пухлую, потрепанную тетрадь имена и регалии, он сверялся с внутренней базой по компьютеру, а затем просил сдать огнестрельное оружие и колюще-режущие предметы, которые принимал через вмонтированный в перегородку железный ящик, а потом размещал и опечатывал в пирамиде за спиной. Однако на этом действо не спешило заканчиваться. Теперь дежурный составлял опись на бланке и давал на ознакомление бойцам. Те придирчиво сверялись с цифрами, проговаривая под нос номера оружия и, ставя подпись, возвращали бланк назад, чтобы через секунду получить его уже с круглой печатью. «Ну вы даете!» — Всеволод восторженно покачал головой. «Видел я меры предосторожности и бумажную волокиту, но чтоб такое! Парни, вы чемпионы!» Старший боец хмуро взглянул на майора и указал на скользнувшую в бок дверь. «Дальше пойдешь один». «А нафига тогда стволы сдавали?» «Вооруженным людям в башню хозяина вход воспрещен», — развел руками младший. «Не сдали бы стволы, дежурный не открыл бы проход. Даже в промежуточный тамбур». И как бы опомнившись, толкнул майора вперед. «Топай давай», — пробурчал он. «Хозяин не любит, когда посетители задерживаются. У него режим». Вступив во второй тамбур, Всеволод терпеливо дождался, когда за ним закроется дверь, а преграда впереди уйдет в сторону, а затем буквально оглох от шума. Перед взором майора открылся огромный машинный зал, под завязку заполненный компьютерами и людьми. Шум, суета, завывание кулеров и перемигивание лампочек на системных блоках слились в одну сплошную чертову карусель. Белые халаты и строгие костюмы служащих техники в синих робах с умным видом, снующие от одной коммуникационной стойки к другой и, конечно же, вездесущие камеры охраны, не спеша поворачивающиеся на своих штативах. «Вы, Курехин!» За всем этим вавилонским столпотворением, иначе и не назвать, Всеволод не заметил, как к нему со спины мягко подкатил сигвей. Остановив мудреное устройство, с него легко спрыгнула девушка лет 25. Брючный костюм, тройка, бейдж на груди и дежурная улыбка не понравились оперативнику сразу. «Я!» — пытаясь перекрыть гомон, прокричал в ответ он. «Возьмите!» — странная особа протянула Курехину пару беруш, и тот, незамедлительно воспользовавшись ими, с облегчением вздохнул. «Так лучше?» Голос девушки Всеволод слышал отчетливо, а вот интершумы полностью исчезли. Увидев удивленный взгляд Курехина, девушка поспешила объяснить. «Это наша наработка. У меня приемник и передатчик. Поскольку все мы не более чем мыслеобразы, я пингую вашу личность и подсоединяюсь напрямую. Удобно для шумных помещений и в разряженном пространстве. Все мы — пленники своего тела. Но некоторые вещи можно обойти, обманув мозг». «Премного благодарен». Всеволод вновь взглянул на девушку и решил, что с откровенной неприязнью он поторопился. Озорной взгляд, немного вздернутый нос и россыпь веснушек на щеках делала ее похожей на мальчишку, вдруг решившего поиграть в настоящую взрослую жизнь. Впрочем, все остальное у незнакомки было отнюдь не от мальчишки, и Курехин тут же устыдился хитрым мыслям, всплывшим у него в голове. Как-никак, примерный семьянин, однолюб, и тут такое. Совсем забыла представиться. «Катрин», — девушка сделала легкий книгсен, а затем уверенно поманила за собой. «Мы вас ждали. Идемте. Позвольте провести быструю экскурсию по Святая Святых, управляющему центру локации. Для пришлых это небывалый случай, но хозяин настоял. Долго вы?» «Я? Долго?» Майор даже поперхнулся. «Да ты, деточка, даже не представляешь, через что мне пришлось пройти». «Представляю», — усмехнулась девушка, не обратив внимания или сделав вид, что не обратила внимания на снисходительный тон майора. «Вас вели, Курехин. Это единственный путь по локациям, который невозможно пройти самостоятельно. Люди либо гибнут, либо сходят с ума и сами заканчивают свой жизненный путь. Группа инженеров отчаянно глушила мутантов на первом этапе, отводила боеголовки на локации всеобщего коммунизма. Ну и дальше. Оберегали вас как няньки. Это непростая задача, я бы сказала. Мальчики трудились в три смены. Некоторые с обмороками падали, так как не могли оторваться от клавиатуры и показаний приборов. Но закончим, пожалуй, на этой минорной ноте и перейдем к более приятным делам. Вас, Курехин, ожидает удивительная экскурсия по комплексу. У нас тут такие вещи, которым бы и штаб-квартира ЮНЕСКО позавидовала».